Но стволом меня ткнули не между лопаток, а в бок под ребра. Здоровенная дура, 45-го калибра, казалось, еще больше. На дуло была насажена мерзкого вида штуковина, глушитель, и держал пистолет не Сосия. Щекотал меня под ребрами какой-то сопляк лет 16-17, хотя точно определить его возраст не берусь. Глаза его прятались за темными солнечными очками в красной оправе, а на брови была надвинута черная кожаная фуражка. Он сосал леденец, перекатывая его языком из одного уголка рта в другой. При этом он широко улыбался, так, словно только что потерял невинность. «Спорим, тебе чертовски жаль, что на этот раз тебя опередили. Что не так?» — сказал он с издевкой. «В чем опередили?» — поинтересовался я. Из толпы с пистолетом на изготовку вынырнула Энджи. Ее длинные черные волосы были убраны под кремовую федору, на носу сидели темные очки размером поболее тех, что были на этом пареньке, описывая дулом пистолета круги в сантиметре от его детородных органов, она сказала: «Всем привет». Поскольку с его лица улыбка мгновенно исчезла, мне пришлось заменить ее собственной. «Уже не смешно?» «Да?» — осведомился я. Толпа обтекала нас, не ускоряя и не замедляя движение, как эскалатор. Никому до нас не было дела. Близорукость, свойственная жителям больших городов. «Ну и что же дальше?» — спросила Энджи. «Все будет зависеть от обстоятельств», — раздался голос Соси. Он возник позади Энджи, и, судя по тому, как она внезапно напряглась, тоже пришел не с пустыми руками. Я сказал: «Это довольно глупо». И вот так вот вчетвером мы стояли посреди многотысячной толпы, образуя некую сложную молекулу, состоящую из атомов, связанных друг с другом посредством толстеньких металлических трубочек. Какой-то прохожий случайно задел меня плечом. Я взмолился про себя, чтобы спусковые крючки оказались достаточно тугими. Соси смотрел на меня, и на его помятом жизнью лице застыло выражение полнейшего благодушия. «Начнете стрелять, живым отсюда уйду я один. Как вам такой расклад?» Казалось, что расклад в его пользу. «Он застрелит Энджи. Энджи парня с леденцом, а уж тот определенно успеет уложить меня». Но так казалось лишь на первый взгляд. «Что ж, Марион, сам видишь, народ у нас здесь собралось, как на выставке японской видеотехники. И я не думаю, что еще один человек будет лишним. Посмотри-ка на Барнс энд Ноубл». Он медленно повернул голову, окинул взглядом противоположную сторону улицы и не заметил ничего подозрительного. «Ну и что там?» «Крыша, Марион, крыша. Ты на крышу посмотри». Впрочем, и на крыше ничего особо интересного он не увидел. Разве что оптический прицел и ствол винтовки Буббы. Прицел как прицел, только вот с большим увеличением. И промазать из винтовки с таким прицелом можно было лишь в случае внезапного солнечного затмения. Да и то, если тому, в кого целится, очень повезет. «Он всех нас видит, Марион. Стоит мне кивнуть, и ты пойдешь первым номером», — сказал я. «И прихвачу с тобой твою подружку», — огрызнулся Сосия. «Можешь мне поверить?» Я пожал плечами. «Да не подружка она мне», —